Уроки повторяем, косицу вспоминаем. Мои гуглитки, у меня для вас плохая новость. Как вы сами знаете, без Гуголя вы ни на что не способны. Поэтому я отключаю вам Гуголь. Все, он не работает. Кто не верит, бегите проверять. Потому что нужно своим умом уметь пользоваться. Потому что слова «ум», «уметь» и «умнеть» имеют один корень. Пользоваться своим умом вы умеете, а когда пользуетесь, умнеете. Объясняю, что такое ум. Ум – это... А ну-ка, давайте мне сами объясняйте, что такое ум. Подсказываю. Ум находится в голове. А дальше? Как им пользоваться? Кто знает? А вот не надо знать. Делать надо. Сначала делать, потом понимать, а не наоборот. Точно так же и с косицей. Ею надо пользоваться, а не понимать, где она расположена и как работает. Сейчас все плакальщицы и плакальщики соберутся и начнут ныть. Наша Тафти, наша жрица, научи обращаться с косицей. Сколько раз уже вас учила и в марганцовке вас мочила. Но вы же такие ленивые, вы же такие нерадивые. Рассказываю снова. Косица намерения – это энергетическое сплетение за спиной на уровне лопаток. Главная ошибка улиток состоит в том, что они ломают голову над ее точным местоположением и геометрией. Какие въедливые! Это все равно, что мучить себя вопросом, чем пахнет радуга. Еще раз повторяю, вам не обязательно точно знать, как устроена косица. Ее надо чувствовать, ощущать. А для этого нужно с ней поиграться, потренироваться, разбудить ее, разработать. Немножко усилий приложить, немножко терпения проявить. Косица так названа не потому, что является энергетическим аналогом обычной волосяной косицы. Не надо ее представлять буквально в виде косы. Хоть девичья коса и на всю Москву краса, сейчас речь не об этом. От вас требуется уловить ощущение присутствия чего-то за спиной. Неважно, чего именно. Чувственное восприятие может быть очень индивидуальным. Представьте, что у вас что-то вздымается между лопатками. Инициируйте это ощущение, желательно на выдохе. Приучите себя с выдохом активировать косицу, как нечто вздымающееся там за спиной. И также приучите себя по желанию сбрасывать это ощущение. Вы это умеете. Только не надо напрягаться, изо всех сил стараться. Все делается легко и непринужденно. Требуется немного попрактиковаться, конечно. Получается, не получается, неважно. Делайте, получится. Как вы знаете, кто с косицей управляться умеет, тот управляет ходом событий. Тренируйтесь сначала на простых событиях. Главное – систематическая практика. Умение придет своим чередом. –